«Арзамас» представляет курс Татьяны Тимофеевой «Немцы против Гитлера». Лекция третья. Коммунисты и студенты против нацизма. То, о чем мы говорили в предыдущей лекции, сопротивление в кругах церкви, было с определенной долей допущения фактически единственной легальной возможностью. Остальные возможности для сопротивления в Германии существовали только в нелегальном формате. А это предполагает, естественно, опасность для жизни. Во-первых. Во-вторых, наличие довольно серьезной организации, чтобы эта группа сопротивления с самого начала не стала жертвой доноса или какой-то неосторожности и еще в зародыше не была бы уничтожена. И здесь, конечно, все было очень сложно с самого начала, потому что опыта нелегальной деятельности в период Веймарской республики, демократического государства с настоящим плюрализмом, с многопартийностью, с путчами, как мы видим, и нацистов, и коммунистов, и армейских кругов. Короче говоря, Веймар не являлся тренировочным полигоном для подпольной деятельности ни в коем роде. Поэтому опыта у немцев было мало, и группы все, кто ушли в подполье по мере формирования нацистского режима, были очень разобщены, как и все немцы. Поэтому единства в рядах сопротивления не было и быть не могло. Его вообще быть не могло, допустим, между коммунистами и социал-демократами, которые не были едины и в период Веймарской республики, и боролись между собой. Коминтерн объявил социал-демократию, другую альтернативную коммунистам рабочую же партию, социал-фашизмом и так далее. Даже одинаковые, скажем так, по происхождению, по статусу группы тех же бывших социал-демократов были совершенно отдельны и разобщены между собой. И поэтому, наверное, главной формой и главной задачей сопротивления было в конечном счете просветить, разбудить людей, научить их критически мыслить, задавать вопросы, заронить сомнения во всем том, что происходит, поскольку режим-то требует абсолютного воодушевления, сплочения и фанатизации. Группы сопротивления бывших социал-демократов пытались даже все-таки установить контакт с коммунистическими группами. К 1936 году они были, наверное, почти полностью уничтожены. И коммунистическое, социалистическое сопротивление в Германии все-таки по-прежнему было мотивировано, может быть, не только национал-социализмом, но и идеологическими линиями своих партий. То есть для коммунистов идеологическая традиция – это ориентация на Коминтерн, коммунистический интернационал, на руководство СССР. Это тут же приводило коммунистические группы к сотрудничеству с советской разведкой, допустим. Это уже немножечко другой статус. Сторонники нелегальной КПГ в Германии пытались сохранять хотя бы между собой связи. Слушали иностранное радио, писали листовки, действовали какие-то небольшие, маленькие, разрозненные группы в каких-то трудовых лагерях. Допустим, неподалеку от Дрездена была группа. Группа журналиста Йона Зига в Берлине и так далее и тому подобное. Наверное, наиболее известной, показательной в этом отношении стала деятельность, возникшая уже после начала Второй мировой войны в Берлине, коммунистически ориентированной группы ученого Арвида Харнека, сотрудника штаба Люфтваффе Хара Шульце Бойзена. Группа обычно Харнека Шульце Бойзена ее называют, хотя она известна и как «Красная капелла». Это не ее название. В гестапо, когда уже эту организацию взяли под контроль и потом, соответственно, уничтожили, в гестапо объединили несколько разрозненных групп в Германии, во Франции, в Бельгии по принципу сотрудничества с советской разведкой. И назвали их «Красная капелла». Хор из многих голосов отдельных. Что делала группа Шульца Бойзена? Как я уже сказала, распространяла антивоенные, антинацистские, будем уже точные, листовки. Обсуждала вопросы возможного послевоенного будущего в Германии. Реагировала остро на античеловеческие акты какой-то расовой политики нацизма. Опять-таки разбрасыванием листовок, лозунги писали на домах и тому подобное. И, конечно же, не случайно она возникает в 1940 году. Ее руководители были весьма тесно связаны с органами НКВД, с советской разведкой, которые передавали, в частности, Шульце Бойзен сам из штаба Люфтваффе, передавали ценные военные сведения. Вот. И опять-таки цель была одна. любой совершенно ценой, в том числе откровенной, все это все понимали, с помощью шпионажа, госизмены, приблизить конец Третьего Рейха против преступного как бы характера, сомнений ни у кого не было. С 1941 года организация Шульца-Бойзена, которая все-таки, кроме передачи информации советской стране, рассматривала себя именно как внутригерманское сопротивление, стала регулярно выпускать газету, журнал, не знаю, листовку, называвшуюся «Die Innere Front» – «Внутренний фронт». В этих листовках прежде всего содержались элементарные антигитлеровские лозунги, объяснение, что Гитлер — это смерть, война. Затем задачей этих газет, распространяемых среди принудительных рабочих, была информация о положении на фронте. Потому что германская пропаганда, естественно, это все подавала в своем ключе, и в этой ситуации людей элементарно, тем более принудительных рабочих, информировали о том, что происходит, ну и будили надежды на скорое освобождение, тем более на возможность какого-то восстания. Понимаете? То есть люди совершенно осознавали четко свои цели, задачи и хотели сделать внутренний фронт против Гитлера, хотя бы как-то заинтересовав людей и вырвав их из их обывательского болота. Ее печатали на гектографе, выпускали в районе Нойкёльн в Берлине. Это такой опорный пункт сопротивления. Эта группа, во всяком случае, не единственная группа в Берлине. И отличие Die Innere Front состояло в том, что он ориентирован был не только на немцев, но и на иностранцев, прежде всего на принудительных рабочих. То есть группа Шульца-Бойзена считала, что если уж восстание против Гитлера начнется, то для его усиления очень важно внедриться в те категории людей, которые так или иначе пойдут сразу против национал-социализма, если только будет хоть малейшая возможность. А это эксплуатируемые, угнетаемые восточные и другие рабочие. Поэтому Die Innere Front издавался на 5 языках, и его распространяли в этих лагерях иностранных рабочих. В Берлине их было великое множество. Журнал «Листок» был достаточно серьезным изданием на самом деле, и в его выпусках принимали участие и бывший редактор «Die Rote Fahne» коммунистической газеты Вильхельм Гударф, Мартин Вайзе, Арвид Харнак, сам основатель группы Хара Шульца-Бойзен, Йон Зик, который свою группу подпольного сопротивления тоже курировал, журналист. Всего вышло около 20 номеров журнала, и это много. Для условий режима гектограф, подпольное распространение, совершенно враждебная нацизму информация. Но беда была в том, что Красной капеллой в Германии, как и капеллой в других странах, серьезно занимался Абвер и Гестапо. Абвер – это германская разведка, контрразведка и так далее. Там тоже были профессионалы, так что они ее выследили. В конце августа, начале сентября 1942 года более 100 человек были арестованы. Это был конец полный, то есть взяли буквально всех, приговорены к смерти или к заключению. Йон Зик в тюрьме с собой покончил. Вот. Далее, не только Берлин, но и другие, особенно, конечно, крупные города, тоже имели какие-то очаги подпольного сопротивления. Опять-таки, среди бывших членов коммунистической партии, которые остались все-таки в Германии, не эмигрировали ни в Москву, ни в другие какие-то страны, но пытались бороться внутри страны. В Гамбурге, допустим, довольно известные группы были под руководством Берхарда Бестлайна, Франца Якоба. Пытались они, что, наверное, важно, не только что-то пропагандировать, распространять листовки, литературу, но и организовывать подпольные ячейки на военных предприятиях. Одной из форм сопротивлений был саботаж. Саботаж промышленный. Когда люди, находившиеся в огромной опасности сами по себе, поскольку они были военнопленными или восточными рабочими, неполноправными, голодными, измученными, с повязками, с ограничением в правах. Понимаете, они что-то делали так, чтобы танк не поехал, чтобы бомба не разорвалась и так далее. Это было страшно, совершенно опасно. Я сейчас прямо вспомнила такой эпизод, который мне рассказывал один из респондентов моих, солдат Советской Армии, оказавшийся в плену, его, правда, не на военном заводе, но повезло, но устроили на небольшое предприятие, и он там работал токарем. И в этом же цеху или в этой группе была какая-то женщина, управленческий какой-то персонал. Он говорит, я не мог стоять от голода буквально. И я опирался на станок, и однажды чуть не поранился, потому что токарный станок. Она это увидела и говорит, ты болен? какие-то вещи он мог, видимо, сказать по-немецки. Нет, есть хочу. И она принесла и отдала мне хлеб, буханку хлеба. Я ее схватил, а завтра я узнал, что ее уволили. Это нельзя было делать. Русским военнопленным что-то давать, и вообще с ними разговаривать было нельзя. Попробуй посопротивляйся, что называется. Итак, вернемся к подпольным оппозиционным группам, которые пытались акты саботажа организовать на военных заводах. Они осознавали, что надо как-то координировать свои усилия и защищаться от преследования квалифицированно. Они пытались установить контакты с консервативной оппозицией, но опять-таки нашелся предатель. Руководители были арестованы, я имею в виду Бестлайн, Зевкова и Якоба, и казнены уже после покушения на Гитлера в июле 1944 года, когда самого факта даже какой-то взаимосвязи с этой консервативной оппозицией, из рядов которых вышли офицеры, Шенк фон Штауфенберг, это операция «Валькирия», покушение на Гитлера в 1944 году. Так вот, одного факта какого-то контакта с оппозицией было тогда уже достаточно для того, чтобы человека отправить на тот свет. Очень немногие группы коммунистического сопротивления сумели даже сохраниться до конца Третьего рейха. В основном те, которые замыкались в себе и хотя бы сохраняли людей на будущее Германии после Гитлера. Но воздействовать реально на ситуацию они, конечно, не могли. Еще один яркий эпизод из деятельности этих совершенно разнообразных групп людей, которые имели мужество противостоять этому кошмару, это деятельность группы студентов Мюнхенского университета под названием «Белая роза». Сопротивление 1942-1943 год. Долго они тоже не продержались. Во главе «Белой розы» были сестра и брат Софи и Ганс Шоль. И очень интересный юноша, ребенком увезенный отцом из Советской России, его звали Александр Шмарель. Это все молодежь. Были в составе этой группы и взрослые люди, даже профессура. Но мне хочется более подробно рассказать об этих ребятах, потому что удивительно, когда столь молодые люди активно и сознательно сопротивляются режиму. У меня было недолгое искушение, когда я обдумывала эту лекцию, сравнить их с нашими подпольщиками в Краснодоне, с молодой гвардией. Но это совершенно неправомочное сравнение, ни в коем случае, потому что молодая гвардия со всем героизмом сопротивлялась оккупантам. То есть здесь как бы вообще все было понятно. А здесь немцы, тот же Морель, он все-таки вырос как немец, хотя я ощущал себя и так, то есть... человеком между народами. А тут немцы, которые выросли в период национал-социализма. При этом, и, допустим, и брат, и сестра Шоль вначале были совершенно нормальными для того периода молодыми людьми, входили в Гитлер-Юген, Софи была вообще ярой сторонницей идей национал-социализма, а поскольку их отец с самого начала фрондировал и был фактически в оппозиции, то у них даже отношения в семье накалились по этому поводу, потому что София стала руководительницей одной из групп Гитлер-Югенда в школе. Но дальше... люди думают о том, что происходит. Люди думают о том, куда их зовут и что их заставляют делать. Вот тоже пример из биографии Софи Шоль. Как руководителя девичьей группы Гитлер-Юганда, Союз германских девушек, женская организация, входила в Гитлер-Юганд. Поскольку женщины не могли быть формально руководительницами, то Союз фактически входил в Гитлер-Юганд, все подчинялись Бальдору фон Шираху. Но не в этом дело. Руководительница вот этой низовой группы должна была провести занятия по немецкой литературе. А поскольку девочка была развитая, думающая, любила она стихи Гейне. Генрих Гейне, Хайнрих Хайне, знаменитый немецкий поэт, еврей, немецкий еврей. И когда руководство Союза германских девушек узнало, ее вызвали, угрожали всеми возможными карами, но девочка высказалась по полной, что немецкая литература невозможна без Генриха Гейне. То есть это все накапливалось, и Софи Шоль заявила о своем выходе из организации Гитлер-Югенда. А это уже акт политического протеста. Что касается ее брата Ганса, то там все сходно, тоже был членом Гитлер-Юганда, совершенно обычным юношем. И тоже стал приходить, видимо, все-таки не все так просто, под влиянием семьи, под влиянием отца. Мать тоже, в принципе, разделяла его критические убеждения и настроения. То есть Ганс Шоль тоже стал отходить от национал-социализма, но его мобилизовали. И он был сначала, по-моему, на Западном, потом попал на Восточный фронт. И вот того, что он там увидел, ему хватило. Когда он вернулся, он был активным противником национал-социализма по всем возможным идейным, моральным соображениям. Не хотел больше служить нацизму. Причем, что самое интересное, Шмарель тоже был мобилизован, но для него это было вообще, я не представляю, он тоже был на Восточном фронте, он вроде как воспринял это вообще как командировку домой, а получилось, что он должен был убивать своих родных людей и убивать не знаю как, он служил там в медицинской какой-то части, по-моему. Для него это был полный кошмар, это было невозможно. То есть одна часть его сущности русская возмущалась и просто не могла согласиться с той частью немецкой его же сущности, которая, как истинная рейдзе, должна была это все делать. Короче говоря, оба эти парни, будущие врачи, в разгар войны вернулись с Восточного фронта на учебу в университет. Они оба были студентами Мюнхенского университета, медицинского факультета. Я знаю, что в вермахте были совершенно официальные отпуска, причем несколько раз в году. Демографию тоже надо было сохранять. Люди ездили домой по неделе, по 10 дней, вот так вот были отпуска. Это было. По возвращении с Восточного фронта они стали учиться в университете. Ганс Шоль и Александр Шмарель были знакомы между собой. Сестре Ганс ничего не сказал. Она потом только опосредованно узнала о том, что делает брат. Они сразу стали всерьез, достаточно для таких молодых людей, организовывать антифашистскую борьбу. Они писали на домах Мюнхена антифашистские лозунги, распространяли листовки, брошюры, подписывая их как листовка «Белой розы», а позднее как листовка движения сопротивления в Германии. Активно себя декларировали, понимали как участников движения сопротивления «Widerstandsbewegung». Их лозунгами была «Свобода», «Свобода для всех», «Покончим с Гитлером», «Гитлер – убийца», «Прекратим убивать наших граждан» – это про евреев. Наверное, это, конечно, был еще и романтизм молодости. Они печатали тоже листовки на гектографе. Причем для того, чтобы купить его, София попросила денег у своего жениха. Он ей особо не хотел давать, но она выпросила деньги кое-как и купила гектограф. Раньше они писали, переписывали листовки, а когда стали печатать, это все пошло на тысячи экземпляров считаться. При этом они настолько рисковали, потом, когда стали это изучать, собирать воспоминания о них, то их сотоварищи говорили, что они иногда вообще на виду у всех разбрасывали листовки, но их никто не выдавал. То есть это показательно. Даже акт невыдачи человека, который совершает государственное преступление у тебя на глазах, это тоже акт сопротивления, твой личный. Но случилось то, что случилось. Какой-то рабочий или кто-то еще в Мюнхенском университете. Якоб Шмидт стал очевидцем того, как Софи разбрасывала листовки и тут же вызвал гестапо. Это случилось 18 февраля 1943 года. Дома у ней нашли письмо к профессору Пробсту, тоже члену группы. Они пытались это все замкнуть на себя, вели себя совершенно героически, но, тем не менее, арестованы были практически все участники группы. Часть из них больше, в том числе, естественно, организаторы, брат и сестра Шоль, были обезглавлены. Вот такая история сопротивления, которой гордится Мюнхенский университет до сих пор. Ну, а Александр Шмарель, он тоже активным образом участвовал в деятельности этой группы и тоже был казнен. Канонизирован в 2012 году как новомученик в месте и Российской Православной Церковью за рубежом, и Русской Православной Церковью, канонизирован как Александр Мюнхенский. Александр Шмарель был крещен по православному обряду и считал себя православным христианином, принадлежал к православной общине в Мюнхене. Она была очень многочисленной в межвоенный период, много было эмигрантов. Он посещал службы, православный приход, канонизирован в том числе и поэтому, как православный мученик. Дальше нужно сказать о том, что при всей этой расовой политике германского национал-социализма, акции выдавливания и уничтожения, прежде всего, еврейского населения, многочисленных запретах, ограничениях, казалось бы, какие-то акции еврейского сопротивления вообще невозможно. Как это делать, когда человек вот с звездой Давида, нашитой на одежде, с именем Исаака или Сара в паспорте, чтобы сразу было видно, что и кто, с ограничениями, передвижениями, бог знает, чем еще, как еще сопротивляться-то всему этому. Но еврейское сопротивление как одиночек, так и даже групп. Тем не менее, в Германии существовало, хотя, конечно, в очень единичных вариантах, Начнем с такого достаточно нетипичного для Германии вопроса, как подделка документов. Для того, чтобы просто продолжить жить еврею, надо было как-то получить поддельные документы. Во-первых, человек, который на это шел, на получение поддельных документов, он рисковал, наверное, еще больше до 1942 года, до окончательного решения, поскольку в любой момент могли вскрыть этот факт, и тогда он уже становился преступником, рисковал и тот немец, который ему помогал, и помогал осознанно, тем более еврею, это было невозможно. Но речь не только и не столько о том, что люди получали поддельные документы и пытались переехать, по возможности стать немцами, какими они и были, как-то выжить. Речь шла о том, что некоторые евреи, получив поддельные документы о том, что они немцы, пытались бороться с нацизмом. Примером может служить подпольная группа Герберта Баума, тоже берлинская группа. Берлин, конечно, это совершенно уникальный город, и в смысле сопротивления тоже. Герберт Баум был совершенно обычным немецким парнем еврейского происхождения. После школы получил специальность электрика, посещал вечерние инженерные курсы в берлинской высшей технической школе. В 1935 году из нее он был исключен как еврей. Он был коммунистом, членом Коммунистического союза молодежи Германии и организовал подпольную ячейку в одном из берлинских районов. Все члены этой ячейки были очень молоды. В основном тоже немецкие евреи, то есть из еврейских семей. И сначала там было вроде около 70 человек. Потом, во всяком случае, об этой группе знали и каким-то образом участвовали в ее деятельности больше 100 человек. Сам Баум был убежден, что только активная борьба против режима сможет что-то сделать против антисемитизма. То есть просто спасать себя, выживать, недостаточно. Необходимо бороться против режима. Поэтому, получив документы, он этой деятельностью и занялся. Его группа писала и разбрасывала листовки. Тоже организовывала, поскольку в основном рабочая молодежь была, какие-то акты саботажа на предприятиях. Вместе занимались самообразованием. Вообще группа Баума известна со всех сторон, поскольку очень смешанное у него было мировоззрение, антифашизм, коммунизм, сионизм и так далее и тому подобное. В конечном счете их листовки, особенно после начала Второй мировой войны, мало чем отличались от воззваний и «Белой розы», и «Красной капеллы», и «Свободной Германии», и других немецких антифашистских групп, что, несмотря на то, что между ними не было никакой связи, все-таки говорит о том, что все они действовали в едином ключе. Далее можно сказать еще о такой форме сопротивления совершенно античеловеческим расовым законам нацизма, о сопротивлении немцев в отношении малого или малейшего их несоблюдения, а то и немалого. Речь идет о каких-то актах и вплоть до актов с риском для жизни отдельных немцев по отношению к антисемитским акциям режима. Это спасение еврейских семей. Реальное. Это буквально кто-то кого-то прятал в подвале, закрывал в чулане. Обычно в немецких квартирах есть такая комнатка, форрацкамер, чулан. Там спасали людей. Очень многие немцы, арийцы, отказывались аннулировать свой брак с евреем или еврейкой. А после принятия Нюрнбергских законов в 1935 году они не только могли это без всяких причин объяснения сделать, но и должны были это сделать. Если они отказывались расторгнуть брак, то они спасали мужа или жену, евреи, состоявшие в браке с арийцами, вначале не депортировались. Но немцу или немке, мужу или жене, приходилось испытать вместе со своим супругом евреем практически все остальные формы притеснения, кончая выселением в гетто. Широко известные воспоминания филолога Виктора Клемперера, у которого была немка, жена Ева, которая его спасла. Во всяком случае, он и она, хотя и были переселены в еврейский дом и во всем остальном тоже ограничены, но, по крайней мере, все-таки им хоть в этом повезло, они не погибли, в том числе при бомбардировке Дрездена союзниками. И подсчитано, что вот этими арийскими супругами, в кавычках, естественно, хочется сказать, немцами было спасено по крайней мере 12,5 тысяч человек реально от депортации. А еще 10-15 тысяч немецких евреев было спрятано в подполье при помощи их соседей, друзей. И из них вышло где-то порядка 5 тысяч человек, потому что другие соседи и бывшие друзья доносили на тех и других, слыша какие-то разговоры или видя, что люди много покупают еды, и еда по карточкам была, все это было подозрительно. Немцы сейчас, поскольку ты читаешь в воспоминаниях очень часто и слышишь в интервью, слышали мы раньше, когда еще было с кем говорить, когда живы были более-менее взрослые, хотя бы дети-подростки того периода, и взрослые люди в интервью рассказывали о малейших акциях сопротивления подробнейшим образом, потому что, понятно, для них это был акт оправдания их семьи, их родителей и вообще всего того периода. Что только не приходилось слышать. Допустим, отец одной девочки, когда она сказала ему, что ей надо вступить в союз германских девушек, а он был против, бывший социал-демократ, он пришел в ужас, но она ему сказала: «Папа, ну а что мне делать? Класс у нас вступает, и если я заявлю, что я не вступлю, то у тебя и у меня будут проблемы». Тогда он ей посоветовал: «Ну хорошо, ладно, вступай, но ты сложи кукиш и держи этот кукиш за спиной. Тогда твоя вся эта клятва», там давали определенную клятву при вступлении, верности всем этим идеалам, это непросто было. «Тогда твоя клятва будет недействительной, такое средство борьбы». Дальше, что мне только не рассказывали. В одно из воскресений месяца вся Германия была обязана питаться айнтопф, похлебкой густой, из овощей, и туда не разрешалось класть мясо, то есть не надо было его покупать, вот варить такой густой овощной суп-похлебку. А святое дело, воскресное жаркое, мясо, для многих людей это было буквально чуть ли не единственным мясным днем воскресенья. А вот одно воскресенье в месяц теперь надо было посвящать этой общенародной акции. Причем деньги, которые сэкономлены на покупке этого мяса, надо было отдавать в фонд помощи кому-нибудь, чему-нибудь при национал-социализме, армии, восточным братьям, чему угодно. По квартирам ходили блокляйтеры, то есть низовые функционеры нацистской партии, и собирали эти деньги. Так вот, мне рассказывала одна девочка тогдашнего периода, что мама очень негативно относилась к этим ограничениям, говорила, что и так дети ненормально питаются. В общем, она покупала все-таки маленький кусочек мяса, разваривала его до состояния пюре, чтобы никто не увидел мясо в этой похлебке. Функционер приходил, шмыгал носом. Она говорила: «Вы знаете, у нас такая душная квартира. Эти запахи, они не выветриваются по целой неделе». И отдавала ему деньги, тем не менее, чтобы никто ничего не заподозрил. Понимаете, ну что можно сказать? Это сопротивление или это не сопротивление? Девочка тогдашняя, она запомнила, что мать была против этой акции, хотя бы потому, что это просто наносило урон, по ее мнению, ее собственным детям. Она была против хоть чего-то в этом режиме, а он требовал безусловного, стопроцентного одобрения всего, чего бы то ни было. Еще один акт сопротивления, даже более яркий, может быть. Один из мужчин-респондентов мне рассказывал, что немцы во время любого праздника нацистского государственного обязаны были с балкона своей квартиры на улицу вывешивать флаг нацистский, НСДАП со свастикой, красный флаг с белым кругом и черной свастикой нацистской. Короче говоря, флаги, говорит, наших соседей были потрясающими, огромными, закрывали весь балкон, у кого-то свешивались до нижнего этажа. А представляете, да наш папа, который называл Гитлера не иначе, как Дизер Керль, этот парень, он вывешивал какой-то носовой платок в буквальном смысле. Да вывешивался до того, что к нам тоже пришел блокляйтер и спросил господин, там я уж не помню фамилию: «Почему у вас такой маленький флаг?» А мой отец, это был юрист, посмотрел на него и сказал: «Потому что преданность фюреру должна быть не в размере флага, а в сердце». Блокляйтер замолчал и ушел. После этого отец сказал детям: «Не вздумайте ни покупать на свои карманные деньги, не приносить, я все выброшу. Если вы принесете, у нас будет по-прежнему такой флаг». И, кстати, мальчик тогдашний, он мне сказал: «Вы знаете, мне тогда было так стыдно, потому что у всех большой флаг, а у нас маленький». Ну, еще что, девчонка, одна девушка увлеклась идеями Гитлера, стала читать «Майн кампф» в подростковом возрасте. Потом принесла портрет Гитлера и повесила в своей комнате. Гость она, видимо, вбить не могла, поэтому сняла гравюру Дюрера и повесила Гитлера. Когда ее отец пришел, я, говорит, в первый раз видела моего отца, который готов был, наверное, меня побить. Он никогда меня не бил. Но он схватил этот портрет, занес его над моей головой, он сказал, стоило его расклошматить об твою глупую голову, выбросил его и повесил обратно Дюрер. Ну вот тоже как бы так. В общем, вот такие акты. Ведь вот эти мои респонденты, конечно же, об этом, скорее всего, говорили и своим детям. Уже после войны рассказывали все это. Формировали их отношения уже после войны, но, тем не менее, к национал-социализму. Уберегли их, наверное, в чем-то от каких-то ошибок, идеализации прошлого и так далее. Это сопротивление, ну, наверное, нет и в то же время да. В следующей лекции о том, как военная элита и отдельные граждане планировали физическое уничтожение Гитлера –